Часть третья. Подземные приключения. Глава первая. Продажный портной. Ранним утром, когда все в той или иной степени были заняты подготовкой Севы Савина к путешествию к центру Земли, из дворца вышел курчавый пузатенький человек, похожий на сытого барашка, с очень розовым лицом, каких у барашков не бывает. Он вывел на лужайку перед дворцом трехколесный велосипед и вежливо раскланялся со сторожевыми белыми медведями, которые дремали, опустив морды на рукояти алебард. Медведи только заурчали в ответ, потому что знали, что портной Ее Величества каждое утро занимается физкультурой на велосипеде. Он ездит с горы к озеру и там подолгу сидит на больших валунах и размышляет о своих будущих достижениях. Портной Ахаль был славен на весь сказочный мир тем, что умел шить невидимые одежды. Известно, что он когда-то опозорил одного короля, отправив его на улицу в невидимом камзоле. Тысячи людей смотрели на голову короля, но промолчали. Лишь один мальчик закричал: «А король-то голый?» Мальчику никто не поверил, даже те, кто видел, что король голый. Его отправили в деревню к тетке на перевоспитание, где его каждый день пороли, как сидорову козу. В конце концов он сбежал, нанялся в юнги и плавает теперь вокруг света на шхунах и фрегатах. А портной Ахаль получил премию за лучший покрой камзола, король наградил его медалью, правда, пожаловался, что камзол немного трёт под мышками. А придворные глотки надорвали, доказывая друг дружке и всему свету, что платье было скромным, роскошным и изящным. С тех пор Ахаль полагает, что ему все сойдет с рук, хотя другие короли не пожелали шить у него камзолы, и он пристроился при дворе снежной королевы у черта на куличках в Лапландии. Королева Роксана Ахалю не верила и сама никогда у него не шила. То, что можно в исключительном случае королю пройтись голышом по улицам столицы, совершенно недопустимо для королевы. После такой прогулки ей две дороги — в монастырь или в стриптиз. Ахаль знал, что королева его не любит, ему не верит и в грош его не ставит. Поэтому вы можете догадаться, как он ее ненавидел. А если учесть, что он был страшно жадным, то понятно, что он делал на берегу озера Холмаста. Он торговал ее секретами. А пока он едет туда на велосипеде, можно пояснить, почему же такая умная и решительная женщина, как Роксана, терпела обманщика при дворе и даже доверила ему шить одежду для Севы Савина. Все просто. Ахаль ничего и никогда сам не шил. Он только руководил. А шили феи-швеи. Есть такой род фей. Они обшивают всех фей и дюймовочек, царевен и гномих сказочных земель. А эти феи были замечательными мастерицами. К тому же учтите, что везде есть немало дураков, в том числе и в сказочных землях. А для этих дураков очень важно сказать: «А вы знаете, что в нашем снежном королевстве живет тот самый портной, который шьет невидимые одежды?» Правда, Роксана знала, что за портным надо присматривать. Вот за ним и присматривали. Доехав до озера, Ахаль приставил велосипед к стволу вековой ели, а сам сел на валун. Не прошло и 5 минут, как из валуна высунулась тонкая металлическая антенна. «Ты меня слышишь?» — спросил голос с иностранным акцентом. «Как самого себя?» «Что нового во дворце?» «Во дворец прибыл мальчишка из Москвы. Пустой и глупый, ни на что не годный. Королева собирается отправить его в центр земли». «Зачем?» — спросил голос из антенны. «Вроде бы она хочет завоевать для себя новые земли. Вы же знаете, все короли такие. И хлебом не корми, дай что-нибудь завоевать». «Ну и дурак ты, портняшка», — сказала антенна. «Это кому как кажется», — обиделся портной. «Где же твой еженедельный доклад?» — спросила антенна. «Сколько алмазов добыто гномами в шахтах?» Портной вытащил листок бумаги, который выменил у гнома Свальтрупа за пачку жвачки, и наколол ее на кончик антенны. «Отчет принят», — сказала антенна и ушла в землю. а листок исчез вместе с ней. На месте антенны лежало 6 золотых монет. Со стороны ни за что не догадаешься, что антенна принадлежала алмазному тресту де Бирс. Пока добыча алмазов идет у гномов ни шатка ни валка, этот могучий концерн спокоен. Но если гномам вдруг попадется выдающийся камень чистой воды, концерн начинает принимать меры, как бы его купить первым, чтобы не упали цены на рынке. Заработав на алмазах, портной пошел по берегу дальше. Велосипед он катил рядом. У берега покачивалась на волне белая чайка с золотым ошейником, в котором скрывался передатчик и приемник. «Опаздываешь, агент», — сказал ошейник. «Где донесение?» «Одну минутку». Портной достал из кармана несколько бумажек и принялся их просматривать. «Требуется», — бормотал он, — «тресту торговли запрещенными товарами для американского зоопарка две молодые русалки, пресноводные, хорошие с собой, желательно с икрой, правильно?» «Ты выяснил, где их найти?» «Группа русалок обитает в притоке реки Северная Двина», — сказал портной. «Я тут координаты переписал. Только брать их надо к осени, в дождливую погоду. Тогда они бдительность теряют». «Когда брать? Наше дело», — сказал ошейник. Чайка взмахнула крыльями и взлетела. Портной хотел было потребовать гонорар, но чайка сделала над ним круг и к ногам Ахаля спланировал бабочкой зеленый листок. $100. «Премного благодарствую», — произнес портной. Он спрятал доллары за пазуху и помахал вслед чайке. Теперь его путь лежал к ручейку, впадавшему в озеро. У бережка, где портняшка уселся на камень, медленно плавал зеленый рак размером с локоть. Видно, старый, матерый. «При дворе королевы Роксаны объявился мальчик», — сказал рак, высунув усы над водой. «Явился, не запылился», — сказал портной. «У меня обшиваться невидимыми платьями не пожелал. Дружит с гадкой, я бы сказал, нечистоплотной и негуманитарной принцессой Кристиной неизвестного происхождения». «Имя, фамилия?» — спросил рак. «Фамилии не знаю. Королева называет его Всевладом». «Зачем он здесь?» «Его снаряжают в путешествие». «Одного?» «Не могу знать». «Когда?» «Вернее всего, сегодня после обеда». «В подземелье, в небо, на гору, в лес должны быть слухи». «А королева и не скрывает под землю». «Куда под землю?» «Говорят, там какое-то убежище образовалось для чертей, леших и ведьм. Хорошего от этой королевы не жди». Надо заметить, что королева Роксана, которая подслушивала этот разговор из своего кабинета, потому что ей передавала все слова сова, которая сидела на еле как раз над головой портного, мрачно усмехнулась. Она полагала, что если тебя ругают враги, значит, ты чего-то стоишь. Но портной за это заплатит. Нет, не сегодня. Он нужен королеве, потому что если у тебя при дворе объявился предатель, лучше знать, кто он. Раньше времени спугнешь, получишь нового предателя и не будешь знать, кто это такой. Нет, пускай портняшка делает свои тайные гадости и не догадывается, что его разоблачили. А тем временем рак продолжал допрашивать портного. «Как они собирались выпускать одного несказочного мальчика в тяжкий путь? Почему мальчика? Почему несказочного?» «Об этом я догадался», — сообщил портной. «Только это вам будет стоить экстра гонорара». «Гонорар, как обычно», — ответил сухарак и щелкнул клешнями. «А не захочешь сотрудничать с нашим фондом? Найдем другого добровольца». «Ах!» — испугался барашек и покраснел. Испугался, что останется без небольшого, но верного дохода. «Я ни сном, ни духом не желаю разрывать с вами сотрудничество. Но информация у меня такая редкая, такая ценная, такая, можно сказать, эксклюзивная, что грех не попросить прибавки к моему скромному гонорару». «Ладно», — смилостивился рак. «Говори. Мы сами решим, что стоит денег, а что ты нам дашь в подарок?» «Когда они привели ко мне этого Всеволода, они просили шить для него платье в неправильном размере». «Уточни». «Одежда для мальчика с пальчик, понимаете? Они его будут уменьшать». «Зачем?» «Потому что туда можно пройти только маленькому гномику или насекомому. Он намерен пробраться по узкому проходу». «Ясненько», — сказал Рак. «Но почему тогда посылают его, а не какого-нибудь гнома или колдуна?» «Говорят, что сказочные существа в мультипликаторе не уменьшаются». «Повтори, где они не уменьшаются?» «Это прибор такой. Мультипликатор. Уменьшает все в 20 раз». «Если вы думаете, что королева Роксана слушала эти разговоры равнодушно, вы ошибаетесь. Она уже 3 минуты кричала, требовала, настаивала на том, чтобы портному помешали говорить и выкладывать врагам тайны. Но, как всегда бывает, ее приказы попали по пути в дупло проклятой елки и там застряли». «В каком месте он пойдет под землю? Через какую пещеру, дырку, отверстие? Говори». «Честное слово, не знаю». «Думай. Ты должен знать». «Догадался!» — завопил портной. Но не сказал того, что хотел сказать, потому что снежная королева смогла вытащить свой приказ из дупла и докричаться до комариной стаи. Стая комаров в количестве 9000 отчаянных заполярных бойцов кинулась на портняшку Ахаля. Комары вцепились в лицо, залезли в волосы, проникли сквозь поры одежды и дырки для шнурков ботинок. Одновременно портного укусили 90 комаров первой волны, и их тут же сменили 130 насекомых второй волны. Больно было так, что портной забыл о вопросе. И зря Рак кричал из воды: «Стой! Вернись! Ты обязан мне все сказать!» И это были последние его слова. Потому что старый ленивый сом поднялся из омута и неожиданно, как молния, кинулся на Рака. И Рак исчез в его пасти. Лишь что-то некоторое время попискивало и булькало в животе рыбины. А портной бежал до самого дворца. Но со стороны непонятно было, человек ли это бежит или гигантский серый шар, слепленный из комаров.